Волынка. Какие ассоциации возникают у вас при упоминании этого инструмента? Наверняка сказочная Шотландия с ее живописными равнинами и старинными замками. Мужчины в клетчатых юбках, держащие в руках своеобразные мешочки с торчащими из них трубочками. Где и когда она появилась, на сегодняшний день так и остается загадкой. Фридрих Ницше говорил, как мало нужно для счастья звук волынки, без музыки жизнь была бы заблуждением. Немец представлял себе даже Бога, игравшего на волынке и распевавшим песни. Волынка – это античный инструмент, известный людям с незапамятных времен. Некоторые считают родиной волынки Шумер, другие предполагают, что ее изобрели в Китае в V веке до нашей эры. Первые письменные сведения об инструменте мы встречаем у древнегреческого комедиографа Аристофана. Есть сведения, что древнеримский император Нерон, увлекавшийся игрой на волынке, во время Великого Римского пожара музицировал на ней. Волынка путешествовала вместе с людьми по всему свету. Ее присутствие находят в Индии, Франции, Германии, Голландии, Испании. Шотландцы свою волынку называют Highland Bagpipe, что в дословном переводе – горная сумка с трубками. Шотландцы не имеют своего государственного гимна. Неофициальным гимном страны считается народная песня «Цветок Шотландии», которая традиционно исполняется на волынках. Шотландские полки всегда шли в бой под звучание волынок. Во время Первой мировой войны на полях сражений погибло более 500 волынщиков. Английская королева Елизавета каждый день просыпалась в 9:30 утра под звуки военных маршей. Будильником у нее служил ансамбль шотландских волынщиков. А вот ее муж Филипп не разделял такую любовь своей королевы. Шотландцы наделяют волынку магическими свойствами. Например, существует поверье, что инструмент начинает красиво звучать только через год, когда привыкнет к своему хозяину. Thank you. шотландская волынщица Бриджит Кэмпбелл, ведущая исполнительница экспериментальной кельтской музыки. Ее волынка принесла ей награды BBC Radio 2 Young Folk Award и BBC Radio 2 Horizon Award. Ее второй альбом «Носите их с собой» представляет собой захватывающее переплетение трансовых сфер и инструментальных народных традиций. Истории могут быть рассказаны как словами, так и музыкой. На своем втором альбоме Бриджит Кэмпбелл рассказывает свою историю. Бриджит вышла за рамки фолк-музыки, открыв для себя место, где встречаются традиция и эксперимент, где рождается что-то совершенно новое. «Меня всегда ведет мелодия», — объясняет Бриджит. «Чтобы быть волынщиком, нужно иметь естественную тягу к мелодии. Мелодия создает атмосферу, а не ритм. Другая сторона — это повторение ее, чтобы она становилась похожей на транс. Носите их с собой. Это, несомненно, видение Бриджит. Но реализовать это ей помог известный канадский исследователь звука, саксофонист и кинокомпозитор Колин Стетсон. Звуки, которые он создает, это звуки в моей голове. Это то, к чему я стремилась. Кажется, что Бриджит и Колин живут одним воздухом. Трудно определить, где заканчивается звучание одного инструмента и начинается другого. Это не студийная хитрость. Просто они так играют. не так много записей музыки, исполняемой на волынке. Впрочем, это странно. Ценителей этой музыки немало. Этой музыке присуща своя особая красота, невероятная внутренняя сила и гармония, светлое течение внутренних потоков. Даже если вы до сих пор с ней не сталкивались, как мне кажется, хватит нескольких минут, чтобы с головой окунуться в совершенно новое пространство. Пространство, в котором каждый звук – это нечто сакраментальное. Сквозь такие записи открывается пространство, не только музыкальное. Бриджит Кэмпбелл. Носите их с собой. 14 апреля 2023 года.